Глава 4. Слово становится живым. В 1966 году я приехал в Мапумула, небольшой городок, расположенный в 120 километрах севернее от Дурбана. Здесь, в 1963 году, я проводил когда-то свои евангелизации, во время которых сотни людей обратились к Господу. Теперь же от всех этих сотен оставалась лишь маленькая общинка, состоящая из 20 или 30 человек. Когда я приходил на собрание в это небольшое общение, то мне приходилось прежде всего становиться миротворцем. О, как ссорились эти люди, готовые порой, казалось, вцепиться в волосы друг другу. Один имел что-то против другого, второй не мог простить первому. Они не могли понять друг друга. Видя все это, я понимал одно, что Бог не может быть среди нас до тех пор, пока дети Божии не приведут свою жизнь и свои отношения в порядок. Ведь Господу нужны каналы, и мы, дети Божии, должны быть этими каналами. Наша проблема в нынешнем веке – это не те миллионы язычников, которые не знают Бога, но христиане, которые стоят преградой на пути Господа. Как это не ужасно! Но, к сожалению, часто сами христиане наносят делу Божьему больший вред, чем безбожники. Это те христиане, о которых Писание говорит, что они не холодные и не горячие. Однажды, когда мы, как обычно, собрались вместе, я сказал, обращаясь ко всем: «Знаете, друзья, я все чаще думаю о том, что сказал в 1951 году, когда Господь впервые позвал меня к труду на ниве Его. Я говорил тогда, что согласен стать проповедником Евангелия, но только при одном условии, чтобы я не занимался лишь игрой в церковь. Сегодня же, оглядываясь на прошедшие 12 лет своего служения на миссионерской ниве, я должен признать, что все, что у меня было, является ничем другим, как только игрой. Я чувствую себя духовным банкротом и не могу больше трудиться так, как делал это раньше. Посмотрите на танцплощадку, — продолжал я. — Когда приезжает оркестр, туда собирается по 200-300 человек. У нас же на молитве и разборе слова 20-30 человек. Взгляните на футбол. Во время игры там можно насчитать 800-900 человек, а к нам на собрание приходит не больше 50 или 100 человек. Если Господь и сегодня тот же самый, если Дух Божий не изменился и Библия действительно является Словом живого Бога, тогда как все это понять? Если посмотреть на другие нехристианские вероучения и идеологии, которые владеют умами и сердцами людей, то все они в своем непрерывном прогрессе движутся вперед, в то время как христианство скатывается вниз. Если верить статистике, то согласно ее данным, в 1945 году к христианству относилось 38% человечества. К 2000 же году это число, как предполагается, снизится до 10% и, возможно, даже еще ниже. Печальный факт, но это действительно так. Ни в какое время существования Земли не было еще столько язычников, как в наши дни, и если дело пойдет так и дальше, то мы, христиане, скоро вымрем и исчезнем. После этого, обратившись к притихшим и внимательно слушающим меня христианам, я спросил их, согласны ли они собираться ежедневно, каждое утро в 7 часов и каждый вечер в 6 часов, чтобы проводить изучение Библии, молиться и всем сердцем искать лица Господня. «Кто знает, — говорил я им, — может быть, Бог, умилосердившись, приблизится к нам и начнет среди нас свое дело». Выслушав меня, все согласились. Так, эта маленькая группка из 20 или 30 человек стали регулярно собираться вместе каждое утро и каждый вечер, И с этого времени наши общения начали приобретать совершенно иной характер. Одно слово, которое особенно озадачивало нас, было в Евангелии от Иоанна 7:38. «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». В русском переводе Библии в этом стихе дословно написано так: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». В немецком и некоторых других переводах Библии эти слова Священного Писания звучат несколько иначе, открывая более глубокий смысл сказанного, а именно: «Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Это были слова, которые возгласил Иисус в последний день великого иудейского праздника. В начале 7 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус не хотел ходить по Иудее, а ходил по Галилее, потому что иудеи хотели убить Его. Когда приближался праздник иудейский, братья Иисуса сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Отвечая своим братьям, которые в то время тоже еще не веровали в Него, Иисус сказал нечто особенное и замечательное: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Евангелие от Иоанна 7:6. В этих словах нашего Господа скрывается глубокий смысл. Ими Святое Писание говорит нам с вами о том, что человек, не имеющий истинной веры в Иисуса, может делать все, что он хочет, и когда он этого хочет. Иначе говоря, он может плясать под свою собственную дудку. Иисус же не мог так поступать. Он был настолько зависим от пославшего Его Небесного Отца, что мог делать только то, что было угодно воле Его, и мог только то говорить, что Отец Его говорил. Дорогие друзья, этим Господь учит нас, Своих последователей, что и мы без Него не можем делать ничего. Впрочем, конечно, можем. Можем делать все, что нам хочется и когда хочется, только это будет сделано по нашей воле и потому не устоит. Кроме того, все, что сделано нами самими, не имеет перед Богом никакой цены. Поэтому, как Иисус был зависим от Отца, так и мы должны быть зависимыми от Него и быть одним целым с нашим Господом. Эту истину, друзья мои, нам нужно глубоко познать. Дальнейшее повествование рассказывает нам о том, что после того, как братья Иисуса ушли на праздник, пришел и Он туда, но не явно, а как бы тайно. Это был праздник, где Иисус имел возможность говорить к народу, однако Он не делал этого. Когда же наступил последний день праздника, Иисус не мог больше молчать и возгласил к народу громким голосом: «Кто жаждет, приди ко Мне и пей. Кто верует в Меня так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой». Евангелие от Иоанна 7:37. Теперь, несмотря на то, что Ему были хорошо известны их замыслы убить Его, Иисус уже не скрывая стоял перед ними так, что все могли Его видеть. При этом Он не просто спокойно проговорил, но громко возгласил к народу. Интересно то, что это то же самое слово «возгласил», греческое слово «краца», применяется еще в том же месте Священного Писания, где рассказывается, как Иисус, будучи на кресте, в последний раз возгласил громко и спустил дух. Евангелие от Марка 15:37. Следовательно, в словах, которые Иисус громко возгласил перед народом в последний день праздника, отражалось нечто такое, что сокрушало и разрывало его сердце. Произнося их, Иисус не думал уже о том, чего это будет ему стоить. Главное, чтобы уверовавшие в него услышали и поняли важность того, о чем он им говорил. Дорогие друзья, то, что было так нужно услышать христианам того времени, необходимо знать и нам с вами сегодня. Поэтому давайте попытаемся проникнуть в глубину значения этих слов, чтобы понять, что же хотел сказать Господь людям, верующим в Него.